Глава 4. Партия в покер. Вдова еврейского художника Макса Либермана не особенно тревожилась в хрустальную ночь. Она живет в хорошей квартире на Гогенцоллен-штрассе в весьма фешенебельном квартале. Сам Геринг, человек, который в зависимости от личных капризов или интересов решает, кто является евреем, а кто нет, эту фразу, однако, первым употребил не он, а Винер, занимавший должность мэра Вены задолго до прихода Гитлера к власти. В свое время купил несколько картин у ее мужа. Все сотрудники генерального штаба заказывали свои портреты у Макса Либермана, как и фон Бломберг, как и семья Гинденбурга. Фрау Либерман, исполненное достоинство с пергаментной кожей и орлиным профилем, с тонкими длинными пальцами, унизанными бриллиантами, кажется типичной представительницей крупной еврейской буржуазии Берлина, давно перемешавшейся с лучшими прусскими аристократическими семействами столицы, которые не придают значения расистским предрассудкам с тех пор, как приняли в свою среду французских гугенотов, подвергавшихся преследованиям со стороны бурбонов. Эти старые и солидные еврейские семьи обосновались в городе далеко не вчера. Все знают, что они во многом обогатили его интеллектуальную, музыкальную, художественную жизнь. Очевидный знак давней межэтнической солидарности берлинцев и, в определенном смысле выражении мужества, тот факт, что многие посетители, чьи фамилии начинаются с частички «фон», и после хрустальной ночи продолжают класть свои визитные карточки на серебряный поднос в прихожей фрау Либерман. Пока никому и в голову не приходит, что суровые нюрнбергские законы могут быть применены к этой импозантной вдове. Ее сыновья окончили французский лицей, и у нее в доме бывает, в числе других многочисленных друзей, генерал фон Хаммерштейн, который не боится говорить то, что думает, даже самому Гитлеру. А еще ее навещают журналисты, актеры с киностудии УФА, все влиятельные партийные деятели, поэты и, естественно, художники.